Что я принесу тебе, Господи, за вся благая твоя, ими же непрестанно меня ущедряешь, единую веру мою, ибо дел не имам оправдающих мя, ничтоже бы благо сотворих пред тобою. Но и вера моя есть твой же дар, обаче твоя от твоих приносимое тебе прими, ибо все твое, и все мы твои. Ты совершеннейший первообраз наш, мы – образы неизреченной твоей славы, ащи язвы носим прегрешений. Ущедри же твое создание, Владыко, и очисти нас твоим благоутробием, и вожделенное Отечество подождь нам, рая паки жителей нас сотворяя. Отыми от нас страсти плотские, да плотская похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, всяко благоугождению твоему и мудрствующее, и деющее.